«Где это ты так прибарахлился?» – спросила блондинка, вставая с кровати и откладывая книгу в яркой обложке. «На складе у хомяка. Только не спрашивай, насколько я нас разорил, открывая шкаф и инспектируя то, что лежало внутри», – ответил Погорелов. Его рюкзаку немного досталось, был выдран клок ткани, но девушка от нечего делать заштопала его. Рядом с ним стояли его берцы, которые вроде бы пережили взрыв гранат без потерь. Что нового в бункере? Распаковывая трофей, поинтересовался Ампер. Рыжий еще не вернулся? Нет, покачала головой Рина, наблюдая, как напарник вытаскивает добычу. Патроны под твой автомат? Ага. Забрал все, что были. Дорого встало, придется отдать все, что нам заплатил ремень за долю трофеев, и докинуть из наших. Кстати, ты шить умеешь? Умею, но я не швея. Так, носок заштопать, пришить подворотничок к воротничку. Погорелов улыбнулся. Нет, мне понадобится более профессиональный портной. Он достал черную форму латинян и продемонстрировал Рине. Хочу на нее пятен камуфляжных нашить, только очень аккуратно, чтобы выглядело прилично. Нет уж, уволь, отмахнулась девушка. Я на такое не подпишусь, как бы сильно тебя не любила. Ампер улыбнулся и упаковал форму в пакет вместе с камуфляжем, которому предстояло быть разрезанным на части. При этом он очень внимательно следил за подругой, стараясь выискать намек на то, что ему рассказал про нее ночью незнакомец. Девушка была весела, добродушна и явно рада его видеть. Он коснулся шприца, который перекочевал из пижамы в карман адидасовского костюма. Рина вернулась на койку и снова взяла в руки книгу. Никаких кардинальных изменений в ее поведении Погорелов не обнаружил. «Как себя чувствуешь? Ты вчера была какая-то странная», – спросил Ампер, закрывая шкаф и садясь рядом с блондинкой. «Сплю плохо», – призналась та. «Знаешь, со мной что-то происходит, мне снятся сны, а в голове какие-то чужие мысли, они злые. Сегодня проснулась от того, что сжимаю в руке пистолет, да так, что пальцы побелели. Не помню, что мне снилось, но я была очень раздражена, не могла обнаружить что-то очень важное. Это стресс, милая», целуя девушку в висок, успокоил ее Погорелов, а сам подумал, что рассказ незнакомца обретает смысл. «На тебя дважды нападали за последнюю неделю. Все наладится, найду я этого любителя гранаты, башку ему отвинчу. Странное что-то происходит вокруг», призналась девушка, «но я не могу понять что. Ампер, поклянись, что ты меня не бросишь, мне очень страшно». Она повернула голову и уставилась ему прямо в глаза. «Не брошу, милая», целуя ее в губы, ответил бывший имперский прапорщик. «Все будет хорошо, я помогу тебе». Говоря это, он уже знал, что сделает. Он поверил ночному гостю. Нужно торопиться, из-за сбоя личность убийцы не смогла подавить оболочку, но во время сна мозг расслаблялся, и настоящая Рина упорно лезла наружу. Этого нельзя допустить. День прошел тихо. Команда Рыжего так и не вернулась. Ремень был спокоен, а значит, все в порядке. Халуи внешников еще дважды обстреливали из миномета постройки над бункером. Похоже, у них начинали сдавать нервы, они торопились. Хомяк, получив плату, выглядел очень довольным. Переговоры с Илоной тоже прошли нормально. Девушка забрала черную форму и донорский камуфляж и обещала превратить эсэсовский комплект в сносную пятнистую одежку. Это стоило Погорелову еще 3 горошины. В обед он проглотил красную жемчужину, которую взял с мертвого элитника. На этот раз все прошло без осложнений. «Надо к Юлмарту сходить», — предложила Рина. «По идее, у меня тоже после красной должен был новый дар открыться, но я ничего не чувствую». Погорелов пожал плечами. «Давай перенесем на завтра». Блондинка кивнула и прижалась к нему. Ампер аккуратно обнял ее за плечи правой рукой, а левой сжал в кармане шприц. Через несколько часов он придаст ее доверие, чтобы спасти девушке жизнь и разум. Все было решено. «Хорошо сидите», усевшись напротив, заметил Градус. «Как себя чувствуешь, Ампер?» «Нормально», отмахнулся Погорелов. «Пирог меня хорошо подлатал, а живчик сделает остальное. Что интересного?» Градус покачал головой. «Ничего, совсем ничего, скука полная. Мы в осаде, люди начинают дуреть. Вчера погонный шиш не поделили последнюю отбивную, разбили друг другу морды. В гуляй-поле тоже не все гладко. Махно нервничает, хочет идти гасить внешников. У него планы горят. Кроме того, пропал дозор, никаких следов. Так что обстановка накаляется, будьте осторожны, люди начинают звереть». «Спасибо, мы будем внимательны», – поблагодарил Ампер. Рина же ограничилась кивком. «Градус, «Как думаешь, если мы после полуночи арендуем душевую, никто не будет против?» — спросила его блондинка. «Ринка, да вы никак порезвиться задумали?» — хохотнул ментат и подмигнул. «Резвитесь, народу обычно в это время не до мытья, мужики либо уже под градусом, либо спят, но на щеколду на всякий случай заприте, а то, вдруг вам кто противотанковых гранат подкинет». «Дурацкая шутка», — заметила девушка. «Ампер едва не погиб, а это не шутка», — стал серьезным ментат. «Ты ничего не замечаешь?» — Рина задумалась, после чего завертела головой. «Амбал, точно, ты снова под охраной Ампера, а значит, в телохранителе квази нужды нет. Будьте осторожны, человек, который пытался вас убить, один из наших, поэтому, скорее всего, он и не пытался атаковать тебя, пока ты находилась под охраной. Теперь все снова вернулось на круги своя, два чужака в одном месте. Ты тоже считаешь нас чужаками?» — в лоб спросил Погорелов. В душе поднялась злость на градуса, он был одним из немногих людей, которые ему симпатичны, но даже он, поверивший им, считает их чужими. Ментат умел читать людей, как никто, он несколько секунд смотрел на них, после чего улыбнулся. «Нет, ребята, я верю вам, считаю вас вполне приличными людьми и не горю желанием ее зарезать, не обманите моих надежд». Хлопнув Ампера по плечу, он пошел к выходу. «Надо к Юлмарту сходить», — напомнила Рина. «Мы с тобой жемчуг жрем, словно конфеты». «Знахарь подождет до завтра», — отмахнулся Погорелов. Он посмотрел на часы, до ужина далеко, до душевой, которую он для себя отметил как место преступления против Рины, еще дальше. Чувство вины начинало грызть все сильнее, нужно было заняться делом, иначе он просто не выдержит. «Чем хочешь заняться до водных процедур?» — спросила блондинка. «Надо провести ревизию имущества нашего маленького отряда, да и оружие проверить не мешает». «Тогда пошли», — поднимаясь и взъерошив волосы, согласилась Рина. «И, пожалуйста, побрейся». Кстати, поток ненависти стал меньше, раньше и секунды не проходило, чтобы окружающие не желали мне лютой смерти, а сейчас реагируют гораздо спокойней. Ампер встал и, взяв девушку под руку, направился к выходу. Он уже и забыл, что у девушки есть еще один дар кроме фантома. «Ничего, скоро вообще привыкнут», — ободрил он ее. Разборка имущества их маленького отряда прошла на удивление весело. Сначала все было очень серьезно. Считали боеприпасы, чистили оружие. Потом Рина кинула в него подушку, и 15 минут, громко смеясь, они дрались ими, после чего обессиленные, валялись на кровати, просто обнимаясь. Это был один из самых счастливых дней, которые Ампер провел в странном мире Стикса. Потом они снова вернулись к инвентаризации, но блондинка посчитала, что чистить оружие молча скучно, и начала рассказывать Погорелову о своем мире. Причем она не касалась той части ее жизни, что прошла в Улье. Она рассказывала ему о родителях, о школе, об устройстве империи, о своей первой любви. Именно в этот момент Ампер ощутил укол ревности, ему захотелось придушить этого Александра, о котором Рина говорила с определенной нежностью. Он сунул руку в карман и нащупал шприц. «Интересно, Александр, часть программы или воспоминания реальной Рины? По сути, для достоверного внедрения, если, конечно, верить незнакомцу, они должны были создать полноценную личность с полной историей жизни, да так, чтобы все звучало складно, правдиво, чтобы ни один ментат не смог усомниться в ее искренности. Наверное, это все еще моя Рина с придуманной жизнью. Расскажи о ней», — пробился сквозь мысли голос блондинки. Ампер оторвал взгляд от ствольной коробки, которую готовился поставить на место, и с удивлением посмотрел на свою спутницу. «Что? Расскажи о ней», — повторила свой вопрос Рина. «Ведь там у тебя наверняка была любимая женщина. Зачем это тебе?» — жестко спросил Погорелов. «Ее больше нет, нигде нет, ни там, ни тут, она умерла». Рина виновато опустила взгляд. «Но я хочу знать, что я, не она». От такого Ампер просто опешил. Впервые за все время их совместного пути Рина решила залезть ему в душу. «Если я скажу, что вы совершенно разные, как внешне, так и внутренне, ты мне поверишь?» «Я так понимаю, развернутого ответа мне от тебя не услышать?» Девушка продолжала давить, но хватку ослабила. «Не услышать. Просто пойми, Ольга была домашней, тихой женщиной, хранительницей очага. Я не профессиональный военный, я отслужил, потом искал себя на гражданке, но началась война, и я в первый же день пришел на призывной пункт. А она осталась, как мне казалось, в глубоком тылу, ждать меня. а потом был разгром. Мы отступали, мой город был захвачен, все жители уничтожены. Конец истории. Рина несколько минут сидела, молча переваривая услышанное. «Почему ты мне раньше не рассказывал?» «Потому, что все это осталось в другом мире. Тебе что, так нравится ковыряться в моих ранах?» «Прости, я не хотела». Рина виновато подошла и обняла его за плечи. «Не надо обманывать», усмехнулся Ампер. «Он уже взял себя в руки. Ты хотела знать, что она значит для меня и не заменяю ли я тобой то, что осталось у меня в голове. Вы, бабы, отличные психологи, только очень мнительные. Иногда вы начинаете копаться в мужчине, когда это совершенно не нужно ни ему, ни вам, как в анекдоте про муху на потолке». «Слышала такой», рассмеялась блондинка. «Как же она там держится? А ведь ты совершенно прав. Я хотела знать, и мне очень стыдно, что я вытащила из тебя этот кусок воспоминаний». «Проехали», Ампер кивнула и со щелчком поставил ствольную коробку на место. «Пойдем поедим, да и выпить немного не помешает». «Пойдем», легко согласилась Рина. «Кстати, поход в душевую остается в силе», Ампер снова ощутил, как шприц жжет карман. «В силе?» «Конечно», он притянул девушку и поцеловал. «Слыхали?» Поинтересовался поддатый Юлмарт, плюхаясь за их стол без приглашения и выставляя бутылку водки и стакан. «Ну да, не глухие», усмехнулся Ампер. «А ты про что?» «Говорят, тут ребята из одного стаба, крупного, на скрипбера пошли. А во!» Присвистнул Погорелов. «А я думал, эта тема, табу. Или ты храбрый, поскольку уже принял». Знахарь набулькал себе 100 грамм и лихо опрокинул их, даже не поморщившись. «Да брось, мы в стабе, да еще и под землей. Кроме того, ты прав, в отличие от остального мужичья, я действительно не суеверный. И что там со скрипбером?» Напомнила Рина, эта тема ее оживила, ей было явно интересно. «Да ничего», отмахнулся Юлмарт. «Туда пошли, а обратно не пришли. 20 человек в минус. Погибли?» Спросила девушка, явно теряя интерес к теме. «Милочка, это тебе не кусач, не рубер и даже не элита, это, мать его, скрипбер, тварь непознанная. То, что ты видела за пределами базы, вся ваша дорога и все ваши неприятности, это такая мелочь. На скрипбера входят только отчаянные, большинству из них терять уже нечего». «Ну и в чем новость?» Вклинился Ампер. «Да ни в чем», отмахнулся Юлмарт и вдруг посмотрел на Погорелого совершенно трезвым взглядом. «Я знаю твой секрет». И, не подавая вида, что напрягся, поинтересовался бывший имперский прапорщик. «Вон Градус вообще все мои секреты знает, а этот знают только трое, но я тебе не буду мешать, мне невыгодно». Знахарь поднялся. «Кстати, зайди ко мне завтра, я тебе расскажу про твой новый дар, довольно интересная штука». «Ну, пока». И, прихватив стакан и бутылку, незваный собеседник удалился. «Это он про что?» Озадаченно глядя на Ампера, спросила блондинка. Погорелов незаметно разжал кулак и перевел дух. «Да ладно, не бери в голову, он же пьяный. Кстати, время к полуночи, не пора ли нам двигать, а то я уже настроился на водные процедуры». Рина кивнула, фильм, который они смотрели, кончился, и по экрану огромного телевизора, висящего на стене метрах в 3, уже ползли длинные белые титры. «Блин, Юлмарт, засранец, теперь не узнаю, чем кончилось», возмутилась Рина. «Да ладно, я думаю, можно будет взять у бармена флешку и посмотреть где-нибудь». Разговаривая, они дошли до комнаты. Ампер отпер дверь и очень медленно приоткрыл ее, прислушиваясь. «Ты чего?» — не поняла блондинка, насторожившись и положив руку на пистолет. Ствол в кобуре на бедре внешницы всех нервировал, но запрещать ей ходить с оружием ремень не собирался, ведь на нее уже 2 раза нападали, а она еще пальцем никого не тронула и даже косо ни на кого не посмотрела. Погорелов улыбнулся. «Ничего, проверил на сюрприз. Подрывник никуда не делся, вдруг у него ключ есть, и он нам тут подарок оставил». «Глупости, Ампер», отмахнулась девушка. «С таким успехом он может фугас в шкаф сунуть и подорвать дистанционно, когда мы заснем. Нам что, после каждого раза, когда мы выходили вдвоем, проверять комнату на закладку?» «Логично», проходя внутрь, беря полотенце и небольшую сумочку с шампунем, мочалкой и гелем для душа, согласился Погорелов. «Ты права, кроме того, нас могут отравить или застрелить. Похоже, у меня начинается паранойя». «Возможно», улыбнулась Рина, меняя кроссовки на шлепки. «Но это скоро кончится, так или иначе. Либо все смирятся, либо мы сдохнем», подвел итог Ампер. «Охренеть перспектива. Готово?» Девушка кивнула. «Вроде ничего не забыли». Ампер незаметно коснулся кармана со шприцем, Тот был на месте. Неожиданно он осознал, что поступает совершенно правильно, что это единственный способ спасти Рину. Вопрос был только в одном: не кинул ли его ночной гость, но Ампер знал, тот слишком дорожит своей шкурой, чтобы убивать его спутницу, не устранив самого Погорелого. Поскольку, где бы этот советчик ни спрятался, он его достанет. Горячая вода приятно ласкала кожу, Рина подошла со спины и провела мыльной мочалкой вдоль позвоночника. Ампер резко повернулся и, не удержавшись на мокром кафеле, полетел на пол под звонкий хохот обнаженной блондинки. «Вставай!» — сквозь смех попросила девушка, «а то еще грибок на винт намотаешь, что делать будем? Ты забыла? Мы зараженные, нам болячки не страшны!» Опершись на стенку и поднимаясь на ноги, ответил бывший прапорщик, после чего резким движением сократил дистанцию и, ухватив девушку за талию, слегка приподнял и поцеловал. А потом была вспышка страсти. Так бывает у любовников, которые еще не совсем привыкли друг к другу. Он жадно целовал ее под горячими струями, она отвечала, словно знала, что то должно произойти, только не знала, что мужчина, которого она ласкала, которому отдавалась со всей страстью, вот-вот ударит в спину. Простит ли она его? А Погорелов старался не позволить грусти выйти наружу. Тоска от того, что предстояло сделать, сжимала сердце. Он чувствовал себя предателем. Он послушал человека, которого даже не знал, но верил, что поступает правильно. Из-за этого едва не вышла осечка, или не пришлось постараться, чтобы вернуть задор. «Ты словно не со мной», двигая в такт бедрами, прошептала она. «Неужели я тебе надоела? Не говори глупостей, просто я только что из больнички», отмазался Ампер, стараясь отрешиться от грустных мыслей и не насторожить девушку. «А ты прекрасна, молода и красива». И вышла, он ласкал ее, понимая, что, возможно, это последний раз, а значит, надо взять от этого момента по максимуму. На часах пробило половину второго, когда они, вымытые, раскрасневшиеся, выбрались в раздевалку. Рина натягивала майку, Ампер стоял в шлепках и тренировочных штанах. Она отвернулась, чтобы взять джинсы, и Погорелов ударил, быстро, отточенно, словно на тренировке, прямо в затылок, чтобы свалить наверняка, а потом воткнуть шприц в вену. Но этот неожиданный великолепный удар прошел мимо, а рука оказалась в жестком профессиональном захвате. Ампер скрипнул зубами и провел прием, швырнув девушку на пол. Она ушла в кувырок и уже через секунду стояла в стойке, готовая к атаке. На него смотрели серые, холодные глаза убийцы. Не эта женщина была с ним 5 минут назад. Он атаковал быстро, точно. Может, она и была хорошим ликвидатором, но драться ей приходилось только на ринге. Обои насмерть она слышала, но, похоже, ни разу не сталкивалась с человеком, который хочет ее убить. Ампер не хотел убивать Рину, но вывести ее из игры был просто обязан. Он уже проиграл бой за ее личность, что та сдвинулась в подсознание его возлюбленной. Ирина, которая любила его, растворилась в истинной сущности. Он жестко ударил в корпус, она пропустила удар, а пока приходила в себя, он взял ее в захват и начал душить. Блондинка крутилась, как сумасшедшая, но с каждой секундой движения ее становились все более вялыми, дерганными, и через секунду девушка обмякла. Уложив ее на пол, Погорелов достал из кармана шприц. «Прости, милая, это для нашего общего блага». Игла вошла в вену, Рина дернулась, глаза открылись и уставились на Ампера с ненавистью. Он был уже готов навалиться всем телом, чтобы удержать ее, но это не понадобилось, глаза блондинки закатились, дыхание почти исчезло. Взяв ее руку, бывший прапорщик нащупал пульс, слабый, редкий, но вполне стабильный. Натянув на девушку джинсы, он сам оделся, накинул упряжь с подмышечной кобурой. За дверью в коридор раздался топот ног сразу нескольких людей, обутых в десантные ботинки. Дверь содрогнулась от мощнейшего удара, засов вылетел из крепления, тяжелое металлическое полотно врезалось в стену. На пороге возник амбал, который выполнил роль вышибалы, в руках квас сжимал автомат, за его спиной стояли ремень, таган, градусы, как это ни странно, рыжий. Пистолет оказался в руке Погорелого раньше, чем дверь саданула об стену, ствол тарана смотрел точно в лоб кваза. «Не стреляй!» — успел выкрикнуть тот. «Мы все объясним. Она не виновата!» — выпалил Ампер, стараясь сказать как можно больше, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. «Кто тронет ее, снесу башку. Я не шучу. Опусти свою железку, болезный!» Удивительно, однако квас послушался, и автомат, который смотрел в живот бывшего имперского прапорщика, пошел вниз. «Что с ней?» – спросил Градус. «Она в коме, и будет в ней около месяца. За это время я должен доставить ее к Лазарю. Он знает», – повернувшись к остальным, подвел итог ментат, найдя взглядом отброшенный к стене шприц. «Вот только откуда?» «Неважно», – не опуская пистолета, набычившись, заметил Ампер. «Вы ее и пальцем не тронете. Мы обязаны ее изолировать», – войдя внутрь, сообщил командир Стронгов. «Обещаю, жизни девушки ничего не угрожает, просто она будет находиться в запертой комнате под медицинским присмотром, заодно пирог ее и охранять будет. Как только разберемся с гостями, я отпущу Градуса, и он доставит вас к Лазарю, клянусь». Погорелов опустил пистолет и отошел в сторону, после чего устало присел на лавку. «Она скинула личину?» – неожиданно спросил Рыжий. Ампер нехотя кивнул. «Я не успел всего на пару секунд. Это мы виноваты», – активировали прибор, который взяли с пленника. Уж больно заманчивая была игрушка, похоже, у нее оказалось двойное назначение. Язык на форсированном допросе рассказал, что Рина – подстава, только очень необычная. «Ладно, теперь уже не важно, она нейтрализована. Надеешься ее вернуть?» Погорелов, глядя в пол, едва заметно кивнул. «Я это сделаю, если, конечно, вообще возможно. Если для этого понадобится достать белый жемчуг, я найду скрипбера и выверну тварь наизнанку». Присутствующие вздрогнули. «Не произноси таких слов, Суе», — испуганно выдал Амбал. «Да пошел ты», — вполне равнодушно и беззлобно послал его Ампер. Он поднялся и, взяв девушку на руки, понес к вотчине пирога, что-то в последнее время он зачастил в медпункт. Квас, который, не напрягаясь, мог таскать килограммов 300, вроде бы заикнулся о помощи. Но Погорелов так на него зыркнул, что тот моментально отлип. Пирога пришлось будить. Увидев делегацию у входа и внешницу на руках Ампера, он, зевнув, повел всех в медпункт. «Кто ее на этот раз?» «Я», — ответил бывший прапорщик. Доктор озадаченно посмотрел на него, потом усмехнулся. «Неужели она тебя достала?» «Док, ты мужик неплохой», — зло произнес Погорелов. «Но я сейчас тебе зубы вышибу, все до единого, будешь пару месяцев новые отращивать». Ампер, повысив голос, окликнул закипающего бойца ремень. «Помолчи, док, тут, в общем, вот какая история». Пирог выслушал, после чего достал две пары наручников и приковал руки девушки к кровати. «Я за ней присмотрю», — пообещал он. «Никто пальцем не тронет». Он перехватил взгляд Погорелова, брошенный на кандалы. «А это чтобы она меня не тронула. Ампер, пойдем в штаб, надо поговорить», — позвал ремень. «Мы готовим акцию, нужно разобраться с гостями. Кроме того, твой дружок тут, он лично ведет отряд». «С чего такая честь?» — мрачно спросил Погорелов. Сейчас он думал о случившемся, сможет ли Лазарь, о котором ему рассказывали, вернуть обратно оболочку, которую Ирина сбросила в последний момент. После того, как его помощник просрал тебя в месте появления, а потом его халуи откинули копыта во время захвата, твой двойник решил взяться за дело лично. Кроме того, оказалось, это судьба. Твоя возлюбленная, не только твоя возлюбленная, она специальный агент приказа имперской безопасности, и он очень хочет ее вернуть, а еще он с ней спит, так что вам нравятся одинаковые девушки. Молода она для этого, идя рядом с командиром, заметил Ампер. Я имею в виду, быть агентом, а не спать с ним. Она чуть старше, чем ты думаешь, ей около 30, но благодаря имперской медицине она выглядит на 20. На самом деле ты притащил на хвосте матерого агента-ликвидатора, только не понимаем зачем. Если бы ты не стоял между нами, мы бы ее уже прибили и на куски порезали. Таган, шагавший рядом, бросил на командира странный взгляд. Погорелов перехватил его, но так и не смог истолковать, лишь уловил облегчение, которое испытывал зам. «И что, тебя не волнует, что она с ним тоже?» — спросил Градус, шагавший следом. Ампер сбавил шаг и в полоборота посмотрел на ментата. Врать такому человеку не имело смысла, все равно прочтет. Бесит до ужаса. Еще один повод вывернуть эту тварь мехом внутрь. «Понимаю», — согласился Градус. Его не слишком взволновала гневная речь приятеля. «Значит, ты хочешь убить его, вернуть ее, ту, которая была с тобой?» «Пока что план именно такой», — согласился Погорелов, не понимая, куда тот клонит. Ментат помолчал. «Что будет, если не удастся? Ты понимаешь, что ее придется ликвидировать. Она опасна не только для нас, но и для тебя, особенно если учитывать, что у основной Рины есть чувство к твоему двойнику. И тут ампер сорвался. Он остановился так резко, что амбал едва успел уйти в сторону, чтобы избежать столкновения. Ремень и таган продолжали идти вперед, не успев среагировать, а в лицо градуса уже летел кулак. Он даже дернуться не успел, как очутился на полу. Причем Погорелов проделал это так быстро, что даже сам удивился. Он стоял над сидящим на полу ментатом, прилетело тому не слабо, из рассеченной губы на подбородок потекла кровь. «Что ты мне душу рвешь?» – прорычал Лампер. «Тебя что, мама не учила, когда надо говорить, а когда лучше промолчать? Я только что отправил ее в кому, чтобы она вас не поубивала. Ты понимаешь, как мне хреново. Я даже не уверен, что, если удастся вернуть ту, что любит меня, она простит мое предательство, ведь я ее предал, я атаковал ее в спину». И развернувшись, Погорелов пошел к штабу, задев плечом ремня, которого даже слегка развернуло. За столом в штабе сидел Юлмарт и глушил водку. Похоже, он не останавливался с того момента, как подсел к ним несколько часов назад. Явился, он пьяно рыгнул. И кому по морде прилетело? Градусу. А как ты узнал? Отбирая единственный стакан и наливая его на треть, поинтересовался Погорелов. Если я скажу, что знахарь все ведает, ты мне поверишь? Нет, иначе ты знал бы, кому я дал по зубам. Молодец, Ампер, ты прав. Просто у тебя костяшки на правой руке содраны, кровь свежая, значит, это произошло не тогда, когда ты вязал свою зазнобу. Мне жаль, что ты не успел стреножить деваху до того, как ее истинная сущность вырвалась наружу. Это существенно осложнило дело, не уверен, что Лазарь справится. Он снова пьяно рыгнул и попытался отобрать у собеседника свой стакан, но Погорелов не отдал и залпом выпил. И что будет, если он не справится? Тебе придется убить ее, или кому-то другому. Неважно, она должна будет умереть. Ампер зло посмотрел на знахаря и сжал стакан так, что тот лопнул и только чудом не порезал осколками ему руку. Я так понимаю, градус за это получил, за правду? Погорелов кивнул. Друзья всегда страдают за правду, усмехнулся Юлмарт и, взяв бутылку, отпил из горла. В этот момент дверь в штаб распахнулась, пришли и остальные. Ремень привычно занял место во главе стола, после чего посмотрел на осколки стакана. Ампер, кончай психовать и на людей бросаться, а то я сам тебе морду начищу. Кишка тонка, буркнул в ответ Погорелов. Я спокоен. Мы заметили, садясь рядом, пробасил амбал. Проигнорировав кваза, бывший прапорщик посмотрел на градуса, который спокойно уселся напротив. Ты меня извини, не сдержался, вполне искренне повинился он. Понимаю, отмахнулся тот. Будь я на твоем месте, сам двинул бы, а может, еще и ногой добавил бы. Так что все в норме. Ну, если конфликт улажен, давайте о делах, начал разговор ремень. А конкретно о гостях, которые явно злоупотребляют нашим радушием. Пора намекнуть им, что их ждет дорога дальняя до котлов адских. Командир, что-то ты сегодня сверх меры поэтичен, выслушав спич, заметил таган. Занесло, извините. Итак, гостей осталось 72 нехристя. Благодаря грамотным действиям группы Рыжего сожжен бронеавтомобиль дозор и убиты 6 человек, захвачен один, вторая машина ушла покалеченная с водителем. Это я, Ампер, тебе рассказываю. Остальные допрос в прямом эфире смотрели. Дальше, потребовал Погорелов. Что конкретно придумали? Дальше будет так. Наш служка внешников раскололся. В прямом и переносном смысле, перебив ремня, хохотнул амбал, но скис под его осуждающим взглядом. Прости, командир, продолжай. Итак, техника вся находится снаружи завода, кроме одной единицы, трейлер длинной руки, как назвала его твоя подружка, или, по-научному, автономный модуль. Его загнали в гараж, пристроенный слева от административного комплекса. Из мешков с цементом, которого было немало на складе, оборудовали огневые точки. Модуль надежно прикрыт бетонными стенами, вся техника тоже укрыта. Внутри периметра несколько патрулей, все остальные находятся внутри трехэтажного административного здания, которое на данный момент превращено в крепость. Благодаря тому, что перезагрузка была всего месяц назад, а кластер долгий, грузится раз в полгода, ждать мы не можем. Придется штурмовать. Кровью умоемся, пробасил амбал, рота в обороне при технике, при минометах, с поддержкой дронов. Блин, тут батальон нужен с полными средствами усиления. Градус и таган согласно кивнули. А Юлмарт сидел и осоловело таращился в потолок. Парня ценили за дар, похоже, к армии и войнушке он был, если не равнодушен, то достаточно холоден. Согласен с ними, глядя на Погорелова, спросил ремень. «Ты не похож на идиота. Если ты скажешь, мужики, айда по полю на пулеметы, минометы, я тебя первым пошлю. Так что слушаю, у тебя ведь есть план. Нравишься ты мне, прапорщик, умный ты», — улыбнулся командир Стронгов. «Конечно, у меня есть план, и через забор мы не пойдем, поскольку знаем то, чего не знают наши гости. А план такой», — Ампер внимательно выслушал то, что придумал ремень. «Выглядело все очень толково. Значит, ребята из гуляй-поля вытягивают бойцов на себя, мы идем через трубу очистных сооружений и чистим изнутри», — подвел он итог. «Вроде того», — согласился Таган. «И почему мы раньше этого не сделали?» «По многим причинам. Первое – отсутствие информации, которая у нас теперь есть. Второе – мы не знали их план, теперь знаем». «Кстати, какой у них был план?» – поинтересовался Погорелов. «Я так понимаю, его центральной фигурой была Рина с проснувшейся основной личностью. Правильно понимаешь, она должна была дать сигнал, после чего ликвидировать командиров, подорвать арсенал, а штурмовая группа внезапно ударила бы снаружи, захватив двери. И как же они могли пройти сюда через черноту?» — поинтересовался Ампер. «Этого язык не знал», — ответил Градус. «Но у твоего двойника был четкий план, и у нас нет сомнений в том, что он выполним. Твой визави ждал сигнала, и до сих пор ждет, не зная, что его диверсантка разоблачена. Поэтому мы решили ускорить события, а не ждать, когда он придумает что-нибудь новое». «Логично», — согласился Погорелов. «У вас есть план завода?» «Обижаешь», — возмутился Таган. «У нас есть не только планы, у нас есть детальная съемка всего, от подвала до крыши с каждым закутком. Неужели ты думал, мы упустим из виду удобный опорный пункт для атаки на нас? Если бы он был штабом, мы, скорее всего, сделали бы там передовую базу или заминировали, но минировать обычный кластер — слишком расточительно». «Это понятно. Кстати, а почему вы не минируете сразу после перезагрузки и не снимаете мины перед ней?» «Потому что перезагрузки не всегда проходят в строго отведенное время», — пояснил Таган. «Иногда на месяц раньше, иногда на пару недель позже. Мины мы бережем для латинян. Они дорогое удовольствие, а хороших мин у нас в округе мало. Вы как дети», — искренне восхитился Погорелов. «У вас что, нет подрывника нормального, который из удобрений мегабомбу может сварганить? Зарыли бы внутри завода, если надо, подорвали так, чтобы все сложилось, если исчезло, то и хрен бы с ней. У вас тут есть фермы или деревни, и почему мы раньше об этом не подумали?» Глядя на командира, поинтересовался пьяный Юлмарт. «Да кто ж его знает», — прогудел Амбал. «Вроде на поверхности решение лежит, а вот не догадались. Хорошая мысль приходит опосля. Так и сделаем. Я уже знаю, где раздобыть компоненты. Мне этот фокус майор из спецназа показал. Сил, чтобы дом занять на нейтралке, не хватает. Например, стоит неудобно, вот его и минируют всяким разным неармейским типом маналом, и, когда там натовцы начинали кучковаться для атаки, мы и рванули. Короче, человек 20 сразу в мясо, остальные долго орали поломанные и обожженные. А майор сказал, что они так целых два отделения амирского спецназа ухайдакали. Ну да ладно, тут дело в опыте. Теперь будете знать. Так что там с нашими баранами? С нашими баранами делаем просто, — продолжил ремень. Пойдем ночью с бесшумкой и в ночниках. Гуляй, полевцы уже готовятся, утром выходит. К обеду у нас будут и берут заводик в кольцо, а вечером начинают обрабатывать с больших дистанций, привлекая внимание на периметр. А мы просачиваемся и валим гостей. Ну да, это я уже говорил. Ты пойдешь с группой Рыжего, вы с ним ровно общаетесь, место в отряде уже с ним обсуждать будешь. Ну, вроде пока что все. План завода тебе сейчас Таган даст. Кроме того, завтра будем смотреть его уже вместе со всеми бойцами. У нас только ты темный, ребята объект хорошо знают. Все поднялись, кроме Юлмарта, который, похоже, задремал. Градус сделал знак Амбалу, и тот, взвалив знахаря на плечо, понес его из штаба. Утро началось с рассветом, сигнал по будке раздался в 6, бункер готовился к бою. Ампер только на секунду успел забежать к Рине, посмотрел на девушку, лежащую без движения. Пирог и вправду решил о ней позаботиться, пара капельниц с раствором, поддерживающим жизнедеятельность. Ампер провел рукой по золотым волосам, после чего поцеловал девушку в губы, проигнорировав иронично хмыкнувшего врача. «Я тебя верну, слышишь?» — шепнул он и пошел к выходу. Все обитатели бункера были уже в курсе, что Рина оказалась на больничной койке. Правда, надо отдать должное тем, кто оказался в курсе проблемы, Никто из них и словом не обмолвился, кто ее определил в лазарет и что вообще произошло. Ампер даже перехватил пару вполне сочувствующих взглядов. Порадовала Илона, женщина здраво рассудила, что заказчику потребуется его одежда как можно скорее, и за ночь нашила камуфляжные пятна на черный костюм латинян. Вышло вполне неплохо, каждый фрагмент был плотно пришит, выглядело, конечно, странновато, но вполне терпимо. И в лесу можно спрятаться, и в город выйти. Заплатив, Ампер принялся за завтрак. Пшенная каша с маслом была вкусной, к ней прилагался тост и джем, дополняла все это чашка неплохого кофе. «Тебя где носит?» – поинтересовался Рыжий, разглядывая новую одежку. «Переодевался», – отмахнулся Погорелов. «Да и не сильно я опоздал». Именно в этот момент Ремень решил, что пора начинать брифинг. Сейчас в штабе сидели только те, кто ночью пойдет в бой. «А не маловато?» – пересчитав глазами людей, тихо спросил Ампер. «Сколько есть?» – шепнул в ответ Рыжий. «4 боевые группы, 5 человек в каждой. Есть еще охрана бункера, но она на то и охрана, плюс те, кто в бой не ходит. Ты у меня 5-м будешь. Звездочет не идет. Что ему, снайперу, там делать? На ближних дистанциях он так себе. Он и еще один стрелок будут помогать гуляйцам, работая из крупнокалиберных винтовок. Охренеть!» Подвел итог бывший прапорщик и стал слушать речь, толкаемую Ремнем. «Внутри работают все 4 боевые группы. Идентификация цветовая, по радуге. Я веду первую группу, красную, таган, оранжевую, амбал, желтую и, наконец, рыжий, зеленую. Четвертая группа занимается исключительно первым этажом. Ее задача – зачистка и захват техники, по возможности ликвидация главной угрозы, генерала Леонида Погорелова, двойника нашего нового соратника». Все присутствующие повернулись и посмотрели на Ампера. Очень много прочел он в этих взглядах. Рейдеры демонстрировали полный набор чувств. От равнодушия и лютой ненависти до признательности и уважения. Единственная женщина-рейдер, вроде бы ее звали Тень, смотрела изучающе и очень заинтересованно. Похоже, бывший прапорщик ей очень приглянулся. Видимо, она решила, что если Рина не рядом, то есть шанс. Дама была приятной, лет 30, но вот только совершенно не во вкусе Погорелого, невысокая, плотная, этакая смуглая турчиночка или цыганочка с черными колдовскими глазами и короткими волосами цвета вороного крыла. «Ремень, если генерала захватим, он мой», – потребовал Ампер. «Да забирай», – отмахнулся командир Стронгов. «Если капсулу найдешь, можешь его по назначению употребить, будет у тебя вторая жизнь. Он все оборудование с собой приволок. Выделим тебе комнатку, запихнешь его туда, и порядок». «Нахрен», – отмахнулся Погорелов, – «просто башку оторву».